Шестая глава. На следующий день я велел своему рабу Каптаху отправить по домам всех больных, явившихся на прием, и посоветовать им поискать другого врача. Сам я сходил к Брадобрею, помылся, оделся, умастил свое тело благовониями и только собрался идти к Нефер-Нефер-Нефер, как пришел Харимхеп и задержал меня. «Друг мой Синухи», — сказал он, — «все дерьмо». «Я спешу», — заметил я нетерпеливо. «Иди к моему слуге, он даст тебе соленой рыбы и холодного пива из глиняного кувшина». Я направился было к двери, но Харимхеп схватил меня за руку, и так как он был сильнее, мне пришлось вернуться, чтобы выслушать его жалобы. Он жевал соленую рыбу, прихлебывая пиво, и говорил: «Женщина, с которой я вчера ушел, была со мной ласкова, но вряд ли она могла предложить мне больше, чем самая дешевая рабыня». Он задумался на минуту. Правда, тело ее было мягким и кожа белой, и мне с пьяну было приятно слышать, как она верещит под моим напором. Но стоило ли все это таких трудов? К тому же она замужняя женщина, а ее муж в отъезде. Но когда он возвратится, мне, наверное, придется убить его, а то он сам убьет меня. «Этого не нужно делать», — сказал я. «Это не принято в Фивах. Если ты когда-нибудь увидишь рядом с ней ее мужа, можешь ему поклониться, опустив руки к коленям. После этого он угостит тебя вином и напьется пьян, и тогда ты сможешь повеселиться с его женой в его собственной постели. Так было и так будет. Оба останутся довольны. Жена тобой, а муж тем, что жена позволила ему напиться, не ругая его и не наставляя, как обычно делают жены». «Ее муж тощий, лысый и скупой. Так она мне сказала», — продолжал Харимхеп, прихлебывая пиво. «Я отдал ей свою золотую цепь, потому что золото для меня словно пыль под ногами. Оно не имеет цены, если не добыто в бою. Она в ответ подарила мне свой парик, ведь мы оба были здорово пьяны, и теперь я не знаю, что с ним делать». Тут Харимхеп вытащил из-за пазухи парик и начал подкидывать его в руках. Блестящие волосы были искусно выкрашены в зеленый цвет. «Единственное, что меня огорчает, это то, что с пьяну я забыл свою плетку под ее кроватью, и воины теперь не приветствуют меня на улице. Как ты думаешь, нельзя ли на рынке обменять парик на воинскую плетку? Я ведь вряд ли соберусь еще раз повидаться с ней, какой бы мягкой она ни была». Я сказал, что это возможно, и снова напомнил, что спешу. Но Харимхеп и не подумал уходить. Он пожаловался, что у него во рту привкус ила, и что ему омерзителен запах женщины, которой сохранили его руки. Он обнюхал также меня и решил, что я тоже, наверное, провел ночь с женщиной, потому что пахну притираниями. Я сказал, что был у Брадобрея, ибо мне показалось оскорбительным ставить Нефер-Нефер-Нефер рядом с его женщиной. У меня было чувство, что со мной случилось нечто совсем иное, чем с ним, и все мое существо оплели невидимые золотые нити. Я, пожалуй, был прав, потому что важно, наверное, не то, что человек делает, а то, что чувствует его сердце тогда, когда он делает это. «Ты помнишь клятву, которую я принес?» — спросил Харимхеп. «Я действительно очень много выпил, но вино прояснило для меня многие вещи, о которых я думал. Я понял, что все те, кто кичится своим богатством и знатностью, это всего лишь мухи, кружащиеся надо мной. Может быть, и принцесса Бакетамон, та, которую я люблю, тоже кичливая муха по сравнению со мной. Единственное, что имеет значение, это власть. А без оружия нет власти. Так что мой сокол не ошибся, сделав меня воином». «Власть не у тех, кто сражается», — сказал я, «а у тех, кто посылает воинов сражаться за них». «Я не дурак», — сказал Харимхеп, «но тот, кто сидит в высоком кресле и воображает себя повелителем, может быть, на самом деле никем и не повелевает. Ибо настоящей властью тайно владеют совсем другие люди. Я думаю, что коллегия жрецов Амона имеет большую власть в Египте, и что у того жреца, который сидит по правую руку царицы-матери, сейчас в руках огромная сила. Но если бы кто-то собрал войска, заставил их выполнять свои приказы и повел на войну, именно этот человек оказался бы истинным властителем». «И все-таки ты глуп», — возразил я, — «ибо воин должен принести клятву верности фараону, а фараон всегда выше всех». «Ты прав», — согласился Харимхеп, — «воин должен быть предан высшему лицу, на этом держится вся воинская дисциплина. Без верности нет армии. Простых людей верности учит плетка, но если военачальник не верен, то и его подчиненные не верны, вот в чем беда. И все-таки я собираюсь остаться в Фивах, пока не пробьет мой час. Переспав с женщиной, я стал гораздо спокойнее, и хотя по-прежнему люблю недостижимую, любовь в моем сердце так улеглась, что она мучает меня не больше обычных болей в желудке. Поэтому я благодарен тебе, друг мой Синухи, за добрые советы. И если тебе когда-нибудь потребуется совет или помощь, ты найдешь меня в Золотом дворце». Наконец он ушел на рынок менять зеленый парик на плетку старшего военачальника. А я нанял носилки, поскольку не хотел пачкать ноги и одежду уличной пылью. И велел носильщикам поскорее примчать меня к дому Нефер-Нефер-Нефер. Мой одноглазый слуга Каптах озабоченно глядел мне вслед и качал головой, так как я еще никогда не покидал своей рабочей комнаты среди дня, и он боялся, что раз я пренебрегаю больными, их подношения иссякнут. Но у меня в голове была одна единственная мысль, и тело мое горело словно в огне, хотя этот огонь был нежным. Служанка впустила меня и провела в комнату Нефер-Нефер-Нефер. Она как раз прихорашивалась перед зеркалом и посмотрела на меня холодными, словно зеленый камень, глазами. «Чего ты хочешь, Синухи?» — спросила она. «Твое присутствие вызывает во мне досаду». «Ты хорошо знаешь, чего я хочу», — сказал я, и попытался ее обнять, помня о том, как добра она была ночью. Но она резко меня отстранила. «Ты глупо мешаешь мне», — раздраженно проговорила она. «Разве ты не видишь, что я должна привести себя в порядок? В Фивы прибыл купец из Сидона, у которого есть найденная в гробнице диадема царицы. Сегодня вечером кто-то подарит ее мне. Я уже давно мечтаю о таком украшении, какого нет ни у кого. Для этого я должна подкрасить свое лицо и омыться благовониями». Она без стеснения разделась и позволила служанке умастить душистыми маслами все ее тело. Я глядел на ее красоту, и сердце мое поднялось к горлу, а ладони вспотели. «Чего ты медлишь, Синухи?» — спросила она, продолжая беспечно лежать в постели, когда рабыня скрылась. «Почему ты не уходишь? Я должна одеться». И тут страсть меня одолела. Я бросился к ней, но она отстранила меня так искусно, что я ничего не мог с ней поделать, и заплакал от бессильного вожделения. Наконец я сказал: «Будь у меня деньги, я купил бы тебе диадему, ты это хорошо знаешь. И я не хочу, чтобы кто-то другой касался тебя. Лучше я умру». «В самом деле», — легко сказала Нефер-Нефер-Нефер, чуть прикрыв глаза, — «ты в самом деле не хочешь, чтобы кто-нибудь другой ласкал меня? А если бы я пожертвовала тебе этот день? Если бы я пила и ела и веселилась с тобой, Синухи? Если бы я сделала это сегодня, ибо о завтрашнем дне никому не ведомо? Что бы ты дал мне за это?» Она закинула руки за голову и потянулась в кровати так, что ее шелковистый живот провалился. На всем теле не было ни волосинки, ни на голове, ни в других местах, где они обычно растут. «Что бы ты дал мне?» — повторила она, снова потягиваясь и глядя на меня. «Мне нечего тебе дать», — отвечал я, осматривая ее покои, где ложе было из слоновой кости и черного дерева, пол из ляпис-лазури, а ваза из золота. «У меня на самом деле нет ничего такого, что я мог бы тебе подарить», — сказал я, чувствуя слабость в ногах и собираясь повернуться, чтобы уйти. Но она задержала меня. «Мне жаль тебя, Синухи», — сказала она беспечно, снова мягко потягиваясь. «Ты и в самом деле уже отдал мне лучшее свое достояние, хотя, вспоминая об этом, я думаю, что его ценность сильно преувеличивается. Но у тебя есть дом, мебель, вещи и инструменты, необходимые врачу. Ты, пожалуй, не совсем беден». Я задрожал с ног до головы, но сказал: «Это все твое, Нефер-Нефер-Нефер, если ты только пожелаешь. Все будет твое, если повеселишься со мной сегодня. Правда, все это недорогое, но дом оборудован для целителя, и какой-нибудь ученик из Дома Жизни может дать за него неплохую цену, если у его родителей есть средства». «Ты думаешь?» — спросила она, повернувшись ко мне обнаженной спиной, и стала оглядывать себя в зеркало, проводя пальцами по черным черточкам бровей. «Будь по-твоему. Позови писца, пусть он составит дарственную, чтобы я смогла перевести на свое имя все, чем ты владеешь. Ибо хотя я живу одна, я не какая-нибудь презренная женщина и должна заботиться о своем будущем, если ты бросишь меня, Синухи». Я не отрывал глаз от ее обнаженной спины, и язык у меня прилип к гортани, а сердце забилось так бешено, что я торопливо ушел и разыскал ученого-писца, который быстро составил все нужные документы и отнес их на хранение в архив фараона. Когда я вернулся, Нефер-Нефер-Нефер была одета в царский лен. На голове у нее был парик, красный, словно золото, на шее, запястьях и лодыжках звенели невиданные украшения, а у дверей ее дома стояли дорогие носилки. Я отдал ей расписку ученого-писца и сказал: «Все, что у меня есть, теперь принадлежит тебе, Нефер-Нефер-Нефер. Все твое, и даже платье на мне тоже. Давай сегодня вместе пить, есть и веселиться, ибо завтрашний день никому не ведом». Она взяла расписку, небрежно сунула ее в шкатулку эбенового дерева и сказала: «Я очень огорчена, Синухи, но у меня только что начались месячные недомогания, и ты не сможешь сегодня войти в меня, как мне хотелось бы. Будет лучше, если ты уйдешь и оставишь меня, чтобы я могла очиститься, как положено, потому что у меня болит живот и голова тяжелая. Приходи в какой-нибудь другой день, и тогда ты получишь то, чего желаешь». Я смотрел на нее не в силах что-либо сказать, и в груди у меня была смерть. Она пришла в раздражение, топнула ногой и прикрикнула: «Уходи, мне некогда». Когда я попытался обнять ее, она сказала: «Не размажь краски на моем лице». Я ушел домой и привел в порядок свои вещи, чтобы все было готово к приходу нового хозяина. Одноглазый мой раб следовал за мной по пятам и качал головой, пока его присутствие не стало меня раздражать. И я сказал гневно: «Не ходи за мной. Я уже больше не твой хозяин, тобой будет владеть другой. Когда он явится, слушайся его и не кради у него так много, как у меня, так как его палка может оказаться крепче моей». Тогда он упал передо мной на землю, воздел руки в глубокой печали, горько заплакал и сказал: «Не отсылай меня от себя, господин мой, ведь мое старое сердце привязалось к тебе, и оно разорвется от горя, если ты отошлешь меня прочь. Я всегда был предан тебе, хотя ты очень молод и легковерен. А когда я крал у тебя, я честно соблюдал твои интересы и подсчитывал, сколько можно украсть. В часы полуденного зноя я бегал по улице, выкрикивая твое имя и славя искусство твоего врачевания, хотя слуги других целителей били меня палками и швыряли в меня навозными лепешками. Сердце мое соднило, и во рту было горько, когда я смотрел на него, но я все-таки был растроган и коснулся его плеча. Встань, Каптах». В купчей его имя значилось Каптах, хотя я никогда не называл его по имени, чтобы он не возгордился и не вообразил себя моим ровней. Поэтому, зовя его, я всегда кричал: «Раб, дурак, бездельник или вор». Услышав из моих уст свое имя, он заплакал горше прежнего, коснулся лбом моих ног и рук и поставил мою ногу на свою голову, пока я не рассердился, не пнул его и не велел встать. «Твои вопли уже ничем не помогут», — сказал я. «Но знай, что я продал тебя другому совсем не со зла. Я был доволен твоей службой, хотя часто ты вел себя нагло и показывал свое недовольство, хлопая дверью или гремя посудой. Если что-нибудь было не по тебе, я не сержусь на тебя и за то, что ты крал у меня, ибо это право раба. Так было и так всегда будет. Но мне невольно пришлось отдать тебя, поскольку больше мне нечего было отдать. Я отдал также дом и все свое имущество. Даже одежда, в которую я облачен, не принадлежит теперь мне. И вопли твои бесполезны». Тогда Каптах встал, почесал голову и сказал: «Это скверный день». Мрачно помолчав, он добавил: «Ты великий врачеватель, Синухе, хотя ты еще молод, но весь мир перед тобой открыт. Поэтому лучше, если я соберу все более ценные вещи, и мы с тобой убежим ночью во мраке и спрячемся на каком-нибудь корабле, где кормчий не слишком бдителен, и отправимся вниз по течению. В обоих Египтах много городов, и если законники, отыскивающие твой след, узнают тебя, или если я буду обнаружен в списках беглых рабов, мы сможем отправиться в красные страны, где вино прозрачно и женщины веселы. В Метании и Вавилонии, где реки текут вспять, очень чтят египетских врачевателей. Так что ты сможешь разбогатеть, а я стану слугой уважаемого господина. Поторопись же, господин мой, чтобы мы успели собрать твои вещи до наступления тьмы». И он стал дергать меня за край одежды. «Каптах, Каптах», — сказал я, — «не мешай мне своими глупостями, ибо на сердце у меня смертельный мрак, и тело мое уже не принадлежит мне. Меня связали цепями, которые не видны, но которые прочнее медных. Я не могу убежать. Каждое мгновение, проведенное вдали от Фиф, было бы для меня мучительнее огненной печи». Мой слуга сел на пол, потому что ноги его были покрыты болезненными мозолями, которые я время от времени у него удалял. Он сказал: «Видно, Амон покинул нас, и это неудивительно, ведь ты так редко приносил ему дары. И хотя я всегда жертвовал ему пятую часть того, что крал у тебя, а в благодарность за то, что мне достался такой молодой и добрый хозяин, он бросил и меня. Что же делать? Значит, надо сменить Бога и поскорее вознести жертвы новому Богу. Может быть, он отведет от нас зло и возвратит благополучие». «Не говори глупостей», — сказал я, уже сожалея, что назвал его по имени, раз он сразу так осмелел. «Твои речи для меня не больше жужжания мухи. И ты забываешь, что у нас уже нет ничего, что мы могли бы принести в жертву. Все, чем мы владели, принадлежит теперь другому». «Это мужчина или женщина?» — спросил Каптах, обнаруживая любопытство. «Женщина», — ответил я, — «ведь мне ни к чему было таиться от него». Услышав это, он вновь завопил и стал рвать на себе волосы. «Лучше бы мне никогда не родиться на этот свет, лучше бы мать задушила меня пуповиной в час моего рождения, ибо нет для раба горшей беды, чем служить бессердечной женщине. А она, конечно, бессердечная, раз так с тобой поступила. Она с утра до вечера станет гонять меня на моих больных ногах, колоть меня булавками и бить палкой по моей старой спине, пока я не закричу и не заплачу. Так будет со мной, хотя я молился Амону и воздавал ему жертву в благодарность за то, что он сделал меня слугой молодого неопытного хозяина». «Она вовсе не бессердечна», — возразил я, — ибо дошел уже до такого безумства, что мне хотелось говорить о Нефер-Нефер-Нефер даже с рабом, поскольку у меня не было другого собеседника, которому я мог бы открыть свое сердце. Обнаженная в постели, она прекраснее луны, ее тело гладко от дорогих притираний, и глаза ее зелены, как Нил под палящим солнцем. Ты будешь достоин зависти и счастлив, Каптах, если тебе придется жить вблизи нее и дышать воздухом, которым дышит она. Она, конечно, продаст меня в носильщики тяжестей или в каменоломне, так что легкие мои слипнутся, из-под ногтей брызнет кровь, и я умру в грязи, как забитый осел. В глубине сердца я понимал, что он, может быть, говорит правду. Ведь в доме Нефер-Нефер-Нефер вряд ли найдется место и пищи для такого, как он. Из моих глаз тоже полились слезы, но я не знал, оплакиваю ли я его или самого себя. Увидев это, Каптах немедленно умолк и испуганно посмотрел на меня. А я закрыл лицо руками, не обращая внимания на то, что мои слезы видит раб. Каптах коснулся моей головы широкой ладонью и печально сказал: «Это все моя вина, раз я не смог уберечь своего господина. Но я ведь не знал, что он был невинен и чист, как платье, которое еще ни разу не стиралось. Иначе я не могу объяснить того, что случилось. Я правда очень удивлялся, почему мой хозяин, возвращаясь ночью из кабачка, никогда не посылает меня за девушкой, которая разделила бы с ним ложе. И женщины, которых я направлял к тебе, чтобы они раздевались перед тобой и заставляли тебя повеселиться с ними, уходили от тебя недовольными и называли меня крысой или навозником. А ведь среди них были довольно молодые и даже красивые. Но все мои заботы были напрасны, а я, дурак, радовался в душе, думая, что ты, может быть, никогда не приведешь в свой дом жену, которая била бы меня по голове и плескала мне кипяток на ноги, поссорившись с тобой. Глупец я безмозглый. Стоит бросить в камышовую хижину первую головешку, как хижина сгорает дотла». И еще он сказал: «Почему ты в неопытности своей не спросил у меня совета, господин мой? Ведь я много видел и много знаю, хотя ты об этом не догадываешься. Я когда-то тоже спал с женщинами, и уверяю тебя, что хлеб и пиво и набитый желудок лучше лона самой прекрасной из них. Ох, господин мой, когда мужчина идет к женщине, он должен брать с собой палку, иначе она завладеет им и опутает его цепями, которые врезаются в тело, как тонкая нить, и натирают сердце, как камушек в сандалии натирает ногу. Клянусь Аманом, лучше было бы, господин мой, чтобы ты приводил на ночь девушек, тогда мы избавились бы от всего этого. Ты напрасно тратил время в кабачках и в домах увеселений, если женщина превратила тебя в раба». Он наговорил еще много другого, пока голос его не стал в моих ушах подобен жужжанию мухи. Наконец он успокоился, приготовил мне еду и принес воды для омовения рук. Но я не в силах был есть, потому что тело мое горело словно в огне. И когда наступил вечер, я не мог думать ни о чем другом, кроме единственного желания. Каптах поел с аппетитом, выпил до дна кувшин пива и запел печальные песни. Он рвал на себе волосы и посыпал себя пеплом, пока не уснул. Но я не мог спать, так беспокойно было мое тело. Поэтому я отправился бродить в темноте, стал кружить возле храма Баст и видел, что перед домом Нефер-Нефер-Нефер горят факелы, а из носилок выходят веселые гости и входят в ее дом. Но я не осмеливался явиться к ней, помня о ее запрете. Поэтому я кружил возле храма Баст, и мысли мои были, как ядовитые змеи, которые больно жалят. Девушки дергали меня за рукава и смеялись, и шептали мне что-то во тьме, пока я, наконец, не измучился так, что последовал за одной из них. Она попросила у меня подарок. Я отдал ей последнюю медяшку и пошел за ней к стене храма, где она легла на землю, раскинув одежды и раскрыв мне свое тело. Но я не смог взять ее, хотя и желал этого. А земля возле стен пахла мочой, и девушка шла за мной, проклиная меня и плюя мне вслед. Я возвратился домой истерзанный, словно меня отхлестали плетьми, но постель моя была подобна раскаленной печи, и я стонал во сне. Утром я почистился, оделся и умастил лицо благовониями, собираясь к Нефер-Нефер-Нефер, ибо я чувствовал, что умру, если не увижу ее и не притронусь к ее руке. Глаза Каптаха были красны от слез и от пива. Он скреб свою усыпанную пеплом голову и бросился передо мною на пол, надеясь не пустить меня. Но я рассердился и наступил на него ногой, чтобы выйти, хотя мне лучше было бы не уходить.